Молча зло переношу. Чудесные стихи, и как большинство его стихов, пророческие. Для меня, во всяком случае. Но не будем забегать вперед. Пусть все будет то, что будет. Я спешу вернуться в благословенную московскую весну 63-го года. Кстати, я пропустил, забыл упомянуть, об одном, как бы теперь сказали, знаковом моменте в моей творческой судьбе, случившемся в самый канун работы над Пановской пьесой. Меня пригласили пробоваться в кино. Впервые. На знаменитую Одесскую киностудию. Как они меня вычислили, одному Богу известно. Но вычислили, нашли. Случилось это событие в начале марта. Я только что был назначен на главную роль в «Парне». Прочитав сценарий фильма, я первым долгом обратился к Манюкову за разрешением и советом. Как мне быть? Надо сказать, что нам, студентам школы-студии МХАТ, категорически запрещалось сниматься в кино. Запрет исполнялся неукоснительно, вплоть до отчисления провинившегося из института. Считалось, что недоучившийся студент, соприкоснувшись с несколько другой киношной манерой исполнения, утратит те драгоценные зерна МХАТовской школы, что так упорно и трепетно прививали ему в стенах нашей студии. Были тому примеры? Очевидно, были. Но, думаю, в какой-то степени весь этот сыр-бор мотивирован этакой ревностью, что ли. Этакой корпоративной гордостью первой школы страны, нераздельной с легендарными именами Станиславского и Немировича Данченко. Театральный аристократизм, черт побери, присутствовал здесь. Манюков, выслушав меня, долго молчал. «О чем сценарий?» — как-то неохотно поинтересовался он. «Сценарий из колхозной жизни». «Говоришь, две серии?» «Две. Поведай вкратце, о чем там?» «Я поведал». Манюков задумался. Видно было, что ему не по душе вся эта история. Я ждал. И вдруг он как-то весело, хмыкнув носом, сказал. «А что?» «Поезжай. Судя по сценарию, сниматься ты в этом фильме не будешь, он для тебя не интересен, а побывать весной в Одессе — это сказка. Море, солнце, Дерибасовское. Бывал в Одессе?» «Ни разу. Тем более поезжай. Впереди у нас много работы, так что отдохни несколько дней. Поднаберись сил». Так, впервые в жизни, приоткрылся мне в далекой перспективе веселый приморский город. Денег на самолет не было. До стипендии оставалась неделя. Представитель киногруппы выдала мне деньги на билет. «Остальные получите на месте», — успокоила она. Взяв билет, оставив Толе Семенову трояк на пропитание, я вылетел утром из дождливо-слякотной Москвы. Набрав высоту, самолет взял курс на Одессу. На киностудии меня окружила толпа шумных людей. Кто-то требовал билет, кто-то спрашивал размер головы, рост и полноту. А какая в то время могла у меня быть полнота? Кто-то спрашивал, есть ли у меня киношная ставка. Кто-то просил расписаться в какой-то ведомости. Крик, шум, суматоха. И вдруг какой-то человек бьет кулаком по столу. «Тихо!» Он перекрывает все голоса. «Дайте же мне, наконец, поговорить с актером!» Это был режиссер будущей картины. Пробы прошли на удивление легко и довольно быстро. Сцены, взятые для съемки, были несложны. Режиссер знал, чего хочет от актеров. Оператор, как большинство операторов, был профессионален, так что к вечеру я уже был свободен. Меня поселили в гостиницу и предоставили своей судьбе. Деньги обещали выдать завтра. В номере было пусто, тоскливо. Вспомнив, что я еще ничего не ел сегодня, Я вышел из гостиницы, чтобы как-то решить эту проблему. В кармане у меня лежал трояк. Он шуршал о подкладку и вызвал неумеренное движение желудочных соков. Я шел по улицам Одессы и искал глазами вывеску какого-нибудь дешевенького кафе или столовой. Вечер опускался на город, мягко зажигались огни. Прилетевшие грачи переругивались в голых верхушках тополей и платанов, пахло оттаявшей землей и близким морем. На углу Дерибасовской и Ленина я, наконец, нашел то, что искал – закусочную в подвальном этаже дома. Неоновая надпись светилась на уровне чуть выше наклонного тротуара, бетонные ступеньки спускались вниз. Я вошел в подвал, разделся у молчаливой старушки, заказал шашлык, стакан вина и сел за свободный столик в почти пустом зале. Отхлебнув вина, я ждал заказанный шашлык. Редкие посетители занимали отдаленные столики, не нарушая устоявшейся тишины. «Простите, вы не подскажете, что вы пьете?» — раздался рядом чей-то голос. Я понял, что вопрос обращен ко мне, и обернулся. У столика стоял молодой, не старше 30, мужчина. В его глазах еще виделся вопрос, только что услышанный мною. «Подскажите, пожалуйста, как называется вино, что вы намерены выпить?» Вопрос был необычен в своей обыденности. Я несколько растерялся. «Кажется, варна», — ответил я. Незнакомец сделал рукой легкий жест, не возмущение, нет, а скорее недоумение. «Как вам не стыдно пить такое сладкое дерьмо?» Он вежливо, но решительно отодвинул стакан на край стола. «Этого делать не следует. Шашлык еще не принесли. Вы можете подождать минутку?» «Конечно», — почему-то согласился я. «Вот и хорошо», — сказал незнакомец. «Я сейчас». И ушел. Растворился. Исчез. Я в недоумении огляделся. Зал был по-прежнему пуст. Играла негромкая музыка, мягко светилась витрина буфета, а на краю стола стоял, чуть пригубленный мною, стакан моего вина. Да, собственно, он теперь был как бы и не мой, этот стакан, за который я заплатил целый рубль. Так получилось, что я, хоть и негласно, но дал незнакомцу слово не посягать на его содержимое. А вино, пусть и сладкое, было крепкое, пахучее, настоящее болгарское. «Хватит шизиться», — сказал я себе. «Хочется выпить, пей». И я потянулся к стакану. «Вот такое можно пить», — раздался знакомый голос, и на столе передо мной выставилась темная длинная бутылка с какой-то красивой этикеткой. «А это...» «Сударыня, уберите этот стакан и принесите нам чистые бокалы». Незнакомец и спросил разрешения сесть за мой столик и бережно разлил вино по бокалам. Мы чокнулись и выпили. Вино было легкое, чуть отдавало дубовой бочкой и терпким вкусом виноградной кожуры. «Куда ни шло», — удовлетворенно сказал он, отпивая вино мелкими глотками. «Абрау-Дюрсо есть Абрау-Дюрсо. Трехлетняя выдержка». Повторно наполнив бокалы, он слегка склонил голову. «Позвольте представиться. Жора Авдеенко, моряк дальнего плавания. Сейчас бичую на берегу за случай в Венесуэле». Я назвал себя. «Очень приятно. За знакомство». Мы выпили и закусили шашлыками. Приятная атмосфера доверчивости возникла за столом между нами. Точно мы давно уже знали друг друга. «Ну, что можно в продолжении знакомства сказать о себе, Коля?» Жора на секунду задумался. «Значит так. «Пиджак». Он прикоснулся пальцами к лацканам пиджака. «Лондон». «Брюки». «Гамбург». «Корочки». «Чехия». «Галстук». «Басра». «Носки. Южная Америка». «Но рубашка. Russian». «Я полагаю, все понятно?» «Более чем». «Ну, а моя верхняя одежда?» «Ширпотреб». «Не обижайтесь, у вас все впереди». «Я и не обижаюсь». Тон нашего разговора был вежлив, изящен и походил на беседу двух незаконно рожденных лордов. «Еще по глоточку?» «Пожалуй». «Позвольте огоньку». «Благодарю». У меня давно вертелось на языке задать ему вопрос о случае в Венесуэле, из-за которого он забичевал на берегу. Мне даже казалось, что он ждал от меня этого вопроса. Это входило в логику нашей беседы. Но ответил на него он не сразу. «Понимаете, Коля, если советского моряка оскорбляют лично, то на этот факт мы еще смотрим. Но если оскорбляют наш флот или наших вождей, тогда этого человека, как говорил Остап Бендер, бьют долго и больно». Предисловие было многообещающим. Я затаил дыхание. История, в общем, тривиальная. Приходим в Венесуэлу, сходим в Каракасе на берег, идем в бар. Ведем себя интеллигентно, пьем мартини. За соседними столиками английские моряки. Занимаются тем же самым, но, судя по цвету лиц, несколько дольше по времени. Надо сказать вам, Коля, что англичане и норвеги – хорошие мореманы, надежные. Мы их уважаем. Конечно, против советского моряка они немножко слабаки. К примеру, их судно дало течь, так они палец о палец не ударят для его спасения. Надевают пробковые матрацы и на плотах в воду, привет фирме. Она все равно платит. Мы же бьемся за свое судно до последнего. Бывают такие штормы, что задираешь голову до ломоты в плечах и не видишь гребней волн. Лоск переборок тускнеет, краски на бортах не остается, а мы выживаем. Но это к слову. Короче, сидим в баре, как люди, пьем, что заказали, и вдруг слышим, как один англичанин громко заявляет, что Сталин very good, а Ленин дерьмо. Я ничего не имею против Сталина. Но зачем же такое неравенство? Встаю и делаю наотмашь по наглой рыжей английской морде. При этом поясняю на чисто английском, что с нашими вождями мы сами как-нибудь разберемся. Тот не понял тонкости языка и выхватывает нож. Я левой делаю отбив, а правой с двух шагов посылаю ему в грудь пакистанский стилет. Мы в свое время, после того, как пакистанская полиция спровоцировала нападение фанатов мусульман на наш танкер, приобрели стилеты вместо отечественных ножей. Короче, заварилась каша. В ход пошли кулаки, стулья, пивные кружки. Добрались до танкера, доложились. Замполит забегал. Кричит срочно сниматься с якоря. Приходим в Ригу. На внутренний рейд не пускают. Подходит пограничный катер, с него шумят в мегафон. «Авдеенко, Иванов, Шаликашвили, Приходько, Майна». «Ну, что?» – спрашиваю следователя. «Стенку дадите?» «Нет, гад», – отвечает. «За Ленина прощу, но в загранку больше ни ногой». Вот таким образом я стал мелководным крабом. За приятным разговором время летит незаметно. Опустела бутылка Абрау Дюрсо. Трех моих рублей хватило расплатиться за два шашлыка и невыпитую варну. Щедро оделив старушку-гардеробщицу, послав воздушный поцелуй буфетчице, Жора первым стал подниматься по бетонным ступенькам из подвала. «Кстати, Коля, вы в курсе, как называется это место, где судьба свела нас с задним столиком?» — спросил он, не оборачиваясь. «Как?» — ответил я. «Никак. Закусочная, угол Дерибасовской и Ленина». Я так и думал. Он даже приостановился. «Совершите роковую ошибку, если назовете коренному одесситу подобный адрес». «Запомните», — голос его приобрел вдруг торжественное звучание. «Место это именуется «Кабак ниже ватерлинии», либо, что чаще, «У тети Ути». «А кто это, тетя Утя?» «Старушку в раздевалке, видели?» «Она и есть тетя Утя». «Чем же это она так прославилась, что ее именем назван кабак?» «У одесских моряков, Коля, два покровителя. Небесный и земной. Небесный — это Николай Угодник, а земной — тетя Утя. Если моряк пропивается в доску, мертвым якорем лежит на мели, и ни одна зараза не протянет ему руку помощи, а попросить Николу морского стыдно, где моряк обретает прибежище? У тети Ути. Эта крохотная старушка найдет слова утешения, накормит, постирает белье и всегда даст копеечку, урвав ее от своей, прямо скажем, не королевской зарплаты. И это все безвозмездно, не требуя никакой отдачи, никакой расписки. Правда, моряки долг всегда возвращают с лихвой. Да и попробовал бы кто-нибудь поступить по-другому. Такого море носить не станет. Мы вышли на Дерибасовскую. К ночи похолодало. Закромные лужи подернулись литком. Воздух был свеж, пахуч, покалывал в нос, как хорошее шампанское. Приостановившись, Жора доверительно спросил меня. «Скажите, Коля, бумажка, которой вы расплачивались за шашлыки, это был ваш последний трояк? Я что-то пробормотал, что мне завтра заплатят за кинопробу». «Ни слова больше», — перебил он меня. «Стыдиться тут нечего. Пустой карман для творческого человека не позор, а награда. Как орден подвязки для англичанина. А теперь вперед. Будем брать на абордаж лучшие кабаки Одессы». И мы брали их. Не помню сколько, не помню названий, но то, что их было много, это факт. Долго в каждом не задерживались. Выпивали по стакану вина и шли дальше. Говорили об искусстве и о море. «Море проверяет человека от клотика до киля», — говорил Жора. «Каждый матрос хранит в своем рундучке неприкосновенный запас на самый крайний случай. Чистую белую рубашку, неважно, нейлоновую, перлоновую или рашен хлопок, и завернутую в нее бутылку коньяка. Я уже три раза обновлял эту бутылку. Вроде бы теперь, когда шлепаешь вдоль берегов, смертный запас держать не обязательно, но традиция есть традиция. На тумбочке у меня в целлофановой обертке томик Паустовского и Ильфа и Петрова, а в рундуке коньяк и чистая рубаха. Без этого никак. Да, мир велик. Я как-то хотел поддержать разговор, но Жора перебил меня. И непостоянен. Вот в чем беда, Коля. Везде революции, везде стреляют. Приходишь в Иран — стреляют, в Басру стреляют, в Дублин стреляют. До рынка не доберешься. А бизнес есть бизнес. К тому же неполное знание языка выкидывает порой странные штучки. Как-то приходим в Лэндон, идем в портовый магазин, смотрим, мама мия, шикарные черные костюмы вместе с сорочками, по цене 4 фунта. Купили, не раздумывая, напялили на себя и идем по улицам при полном перламутре. И как на виду дождик. Наши костюмы и потекли, корочки полезли. Знакомый бармен разъяснил, что это бумажное одеяние для жмуриков. Пришлось выбрасывать покупку за борт, как сказал бы Остап Бендер, «Нет, это не Рио-де-Жанейро». И это в Лондоне, столице свободного мира. Что ж тогда говорить об Арабском Востоке? Арабы, например, колерованные ворюги. Придет на твою посудину и смотрит, как бы кусок каната тяпнуть. Черт его знает, зачем он ему. Но как отвернешься, он тут же отхватит от бухты конец, обернет им себя под хламидой и стоит истуканом. Помощник капитана уж нарочно приказал выкидывать на палубу негодные концы, чтобы у них спортивный интерес не пропал. А еще они навострились бронзовые пробки с палубы вывинчивать. Стоит такая зараза, как ангелок, а сам босой пяткой крутит незаметно против часовой стрелки. Цирк. Месяц, другой, третий. Насмотришься на все это безобразие, и до того в Россию захочется, хоть караул кричи. Как-то после семимесячной загранки приходим в Одессу. Заваливаюсь в такси на пирсе, кричу шефу к березам. У того глаза на виру. «Ищи березы!» А надо вам сказать, Коля, что в Одессе березу днем с огнем не сыщешь. Они у нас не растут. Шлепаем за город, и где-то в районе 50-го КМ находим три паршивеньких березки. Прямо как с обложки журнала «Крокодил». Вываливаюсь из лимузина, падаю на колени, плачу, целую потрескавшуюся кору. Ну, шофер подумал, что я того, Илья Муромец. Он крутнул большим пальцем у виска и приложил к бровям раскрытую ладонь. Прощались в районе порта. Через пару часов Жорина посудина, стоявшая на рейде, уходила в море. «Будем развозить по деревням культ товары», — смущенно пояснил он. Где-то, невидимая за домами, всходило солнце. Синие косые тени легли на мостовые, тротуары, перечеркнули нежной штриховкой архитектурную вязь стен, карнизов, балконов, и стало видно, что город уже не молод, но по-прежнему красив той неторопливой, уверенной в себе красотой, что диктовали ему галантный 18-й и самодовольный 19-й века. С ближайшего тополя, как по команде, взметнулась вдруг в небо заночевавшая стая розовых скворцов. Мгновенно меняя галсы, то становясь на какое-то время совсем невидимой, то обретая плотность розового облака, стая унеслась в сторону Лузановки. Мы проводили ее глазами и стали прощаться. Рад был знакомству, сказал Жора, пожимая мою руку. Верю почему-то, что из вас выйдет хороший актер, Коля. Я тоже мог бы стать чудным артистом, но... Я много учился, но никогда не доучивался. И, как сказал бы Василий Лоханкин, семья наша талантливая. Брат мой Володя — чудный художник. По таланту он мог бы быть вторым Репиным или, в крайнем случае, Айвазовским, но он часто меняет кисть на перо и делит жизнь между свободой и лагерями, отдавая предпочтение последним. Как-то он по просьбе мамы отремонтировал ей спальню. Стены покрыл разным колером — голубым, розовым, персиковым и черным. На черной стене он нарисовал глаз со слезою, раздавленный окурок и след новой калоши. Увидев, мама упала в обморок. А все пижоны Одессы стали говорить, что это так называемое «новое искусство».